Подойдя к окну, Финс едва не лишился головы, когда одно из ядер случайно прилетевших пролетело в паре сантиметров от него. Но когда он подошел и увидел, чей именно флаг был поднят против него, то терпение лопнуло окончательно. «Эта скотина точно издевается», – прошипел генерал, взвыв от ярости. «Все, Сквард, ты доигрался окончательно. Зачем ты тренируешься, Граст? Ты ведь тенерюбита, дракон. Наша охрана позаботится о любых нарушителях, наши богатства решат любую проблему, но каждый день ты себя истязаешь этим нелепым маханием меча и копья», – спрашивал его отец. «Почти каждый раз. А что мне делать, если охрана исчезнет или обратит против меня свое оружие? Мы живем в слишком страшном мире, чтобы этого не произошло». Сколько раз он уже отвечал одно и то же, но Маркус Вайспер его не слышал. Мужчина, привыкший всегда и всего добиваться без труда, не мог понять, о чем думает его сын, и если честно, то даже и не пытался. «Мы дети основателя этого мира, никто не смеет поднимать руку против нас. Даже пираты, нет нужды беспокоиться. Лучше прекрати заниматься этой ерундой и играй вместе со своим братом Вильфи. Вместо валяния дурака, лучше заняться тем, что в будущем сохранит мне жизнь. Я не хочу умирать как падаль». Алчность и власть затуманили голову этому человеку уже очень давно, иной жизни он просто не видел. Все тенерюбита были такими, хоть и имелись исключения, которых можно по пальцам пересчитать. Но Граст был другим еще с детства. Его характер был крайне жестоким по отношению к себе, и причина тому была в газетах, которые тот постоянно читал. Именно тогда он понял, как устроен этот мир. В его голове сложились обстоятельства, при которых он является сыном могущественнейших людей и как живут другие, как живут пираты и на что они способны. Сражения, грабежи, разрушенные и разоренные города, да страны. Поняв это, ему захотелось научить себя защищаться, не полагаться на других, а делать все своими руками. Именно с того момента он отказался от прислуги, ведя самостоятельную жизнь, тренируясь под надзором учителей, которых сам же и нанял. Впоследствии эти тренировки спасли ему жизнь, когда его же собственная мать наняла пиратов, дабы убить его во время запланированного путешествия по Истблю. Тогда Граст впервые убил людей, а позже втайне начал путешествовать по миру под видом странника. У него не было ни цели, ни стремления, кроме банального плавания от острова к острову, чтобы посмотреть, как живут люди, какие животные бывают и как выглядит этот большой мир. В результате он побывал на самых жутких островах, самых опасных, там, где слово «ад» не пустой звук, а реальное отражение того, что там происходит. Это его закалило до небывалого уровня. Сдохли наконец-то. Читая газету о пожаре во дворце Вайсперов, Гразду больше всего понравились строчки о гибели его брата Вильфи и отца. «А я уже сам собирался вас к праотцам отправить. Спасибо, Адам, что сделал это за меня, хоть какой-то от тебя прок». Позже он увидел своего брата в других вырезках газеты и его листовку с наградой. Его совсем не впечатлило подобное начало странствий своего брата. Он рассматривал это как баловство, а не серьезный подход к делу. Боевые навыки Адама тоже не блистали должным уровнем, но он хоть что-то мог, кроме как кривляться. Лишь после смерти капитана Римуса, о которых ходили слухи как о жестоком бойце, Граст начал рассматривать Адама как своего брата. До этого он был никем в его глазах, маленьким ребенком, который пытается что-то кому-то доказать, вот и буянит капризничая. После Элабасты стало чуть интереснее поглядывать на вырезки газет. «Значит, Шичибукай, но ты выбрал слабейшего из них, тут нечем гордиться. Как был слабаком, так и остался. Если продолжишь и дальше херней страдать, то я тебя сам убью, вместо того, чтобы позволять и дальше позорить род Вайсперов». По случайности Граст в дальнейшем встретился с членами команды своего брата на Йорске. Ему удалось разыграть из себя дурака, чтобы посмотреть, поведутся те или нет. Увы, повелись, но боевыми качествами Вайспер оказался доволен, лишь поэтому он их не убил. Кристор и Кхем и Сатилла Раст, им было куда расти и характер был подходящий для того, что их ждет дальше. Джек в представлении и проверке не нуждался, поэтому за его битвой последили какое-то время, а после Граст был неприятно удивлен, когда узнал, что его брат обманул весь мир своей смертью, как и его самого. Неважно, зачем он это сделал, но этого было достаточно, чтобы пока оставить Адама в живых и понаблюдать за ним дальше. Возможно, теперь он перестанет страдать херней и возьмется за ум. Кха! Сдавленная мертвой хваткой горло издало хрип, выплевывая сгусток крови. Чи-чи-черт, еще раз повторяю, кто ты и зачем следишь за мной? Граст вот уже около 5 минут допрашивал какого странного типа, попавшегося во время слежки за ним. Парень был хорош, но заметить его все же удалось или же позволил обнаружить и схватить себя. Тут был спорный вопрос. «Алекс, где Шторм? Я наемник нанятый». «Ха, нанятый ангелами. Так мой брат знает обо мне?» Без особого удивления голова чуть качнулась в бок. «Нет, это был не он. Кристор и Кхем и Сатила Раст, они, а, те двое. И какого черта им от меня надо? Действуют втайне от моего придурковатого братца?» «Да, похоже на то. Они просили проследить за тобой и выяснить, что ты затеваешь. Вот только туфту эту гнать мне не надо. По такой причине наемников не нанимают, даже если кошелек слишком толстый. Какого черта ты шляешься за мной? Что вам надо, Белаус?» Стоило Алексу произнести эти слова, как Граст стал серьезнее и отпустил бедолагу, едва сумевшего отдышаться после такой хватки. «Они хотят, чтобы ты помог нам в войне с Белаусом. Она уже началась, лишь вопрос времени, когда начнутся полномасштабные столкновения. Мы ищем союзников, чтобы дать отпор, и просим, обойдутся. У меня нет дел с Йонкой, лезть в это я не собираюсь. Только я подумал, что мой братец начинает думать головой, как у него опять все идет через жопу. Это наследственная карма такая. Впрочем, он может поплакаться своей сестре, уж она-то его точно защитит, хоть кто-то из вайсперов чего-то добился в нашей паршивой семье. А мне казалось, ты куда лучшего мнения о брате или семье хотя бы», — хмыкнул Дешторм, потирая шею. «Один мой брат был жирным боровом и дегенератом по жизни, а второй, который его пристрелил, еще больше тупица, у которого все через задницу получается, ничего нормально сделать не может. Сестра, единственная, к кому я претензий не имею, сука-мать, пытавшаяся убить своих же детей, и самое большое ничтожество, отец. Часть нашего семейства сдохла, а те, кто выжили, сейчас разделены морем. Я должен быть лучшего мнения о такой семье, жалею, что вообще в ней родился. Скажи своим ангелам, чтобы катились к черту, меня не волнуют их проблемы. Передай им, что я ищу Елизавету Вайспер, свою мать. Когда покончу с ней, то тогда и поговорим». С этими словами Граст развернулся и направился к своему новенькому кораблю, который был взят у убитого Тризы еще на Йорске. Команду найти не составило труда, и теперь он мог плыть туда, куда только захочет, но собственного флага или символа этот человек не имел. «И что ты сделаешь с ней, когда найдешь?» «Адам имеет право знать, это и его мать тоже. Доделаю им начатое и прирежу ее. Больше не ходи за мной или назад не уйдешь на своих двоих. Второй раз предупреждать не буду». Мысленно же Граст задумался о совершенно ином, едва заметно бросив взгляд на уходящего наемника из-за спины. «Белаус, значит, это будет интересно. Надеюсь, ты не против, брат, если я усложню твою жизнь? Все равно без этого сильнее ты не станешь и продолжишь быть лишь грязью под ногами Гарасея. Будь благодарен, хотя за ад не благодарят, особенно тот, который вскоре начнется. Прошло несколько дней, за которые я не предпринимал никаких действий и упорно ждал сподвижек со стороны Мугивары. От белыми не оказалось никакого проку, как и говорила Сибир, поэтому я просто взял его с собой, дабы узнать, кто же из нас прав в существовании или мифе о золотом городе. Мне было некуда торопиться, поэтому просто следил за командой Мугивар, но позабавило то, что Тина очнулась лишь через 2 дня после того, как напилась. Я не зверь, поэтому заранее поставил в ее камеру еду и воду, а потом и сам зашел внутрь, попросив запереть дверь снаружи и не открывать, даже если мне свернут шею. Не знаю, удалось бы мне одолеть ее в настоящем бою, но если честно, то и не хочу знать. Я ее поймал, пусть и по случайности, но отпускать уже не намерен. Она слишком опасна, чтобы действовать беспечно и не воспользоваться подвернувшейся возможностью. Окончательно придя в себя и завидев меня, та почти никак не отреагировала, начав поглощать все то, что находилось на подносе. Лишь когда закончила, то пришла в себя и натянула на себя улыбку. И правда, лиса, как ни глянь. Ну как, наигралась с моей копией на Йорске? Интересуюсь у нее, делая вид, что читаю книгу, положив ногу на ногу. В ее случае разговаривать с глазу на глаз нельзя, фатально. Ты меня восхитил. Не знаю, как ты ухитрился отыскать или сделать такую оригинальную игрушку, но меня ты провел, тут ничего не попишешь. Скажи, у тебя еще много подобных трюков в рукаве? Странный вопрос, сейчас ее глаза расширены, а улыбка не лисиная, а отдающая неподдельной радостью и восторгом. Будто бы ее адреналином накачали, и теперь ей хочется ринуться в бой и что-то разрушить. Нет, это не ненависть за мои фокусы, тут что-то иное. Интересно, нас ждет долгий и позитивный разговор. Если я не добьюсь от нее желаемой информации, то отправлю к Сатилле, а уж там она не съязвит. Но пока, да, сейчас приходится хитрить и лгать, насколько хватает фантазии. Как-никак, а мною брошен вызов Йонка из-за действий моего Накама. При таком раскладе нужно много воображения, дабы не оказаться прикованным к мачте его корабля. Как интересно, ты для этого устроил то представление на Йорске, демонстрация силы и дезинформация, чтобы отстрочить войну, хитрый ход и хорошо продуманный, раз даже я тебе на руку сыграла. Увы, но твоя бомба Роланда, моего нанимателя не убила, он довольно проблемный для тебя противник. Ты вот так просто сдала его, я даже сам этому не поверил, в первую очередь, потому что она не лгала сейчас. С ним было весело, но теперь я заинтересована в тебе, ты творишь куда более безумные вещи, чем он. Однако он нанял лишь меня, других же, кто-то иной. Ты немного ошибся с целью, и теперь эти люди живы, и пытаются тебя убить по сей день. Это очевидно, но я найду их так или иначе. Тут на меня нахлынуло странное ощущение опасности. Нет, это не Тина, но и она хороша, тут что-то другое, что-то чудовищное, словно буря. Из-за столь сильных ощущений мое лицо изменилось, и я невольно повернул голову по направлению к окну. Что-то не так, Спраут слишком послушна, но она попалась из-за случайности. А случайности ли? Она безусловно была пьяна, но правда ли не узнала меня и нелепо позволила себя схватить по пьяни? Нет, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она хотела, чтобы ее схватили, этого и добивалась. Другой вопрос, зачем? Только не говори мне, что ты. Невольно мои глаза с ужасом распахнулись, и я прислушался. Что-то булькало едва слышимо. Подойдя к девушке и сорвав с нее верхнюю одежду, моя опаска подтверждается. Конечно же, ее обыскали, прежде чем сюда засунуть, то на то она и лиса, что просто с ней быть никак не может. Эта снайперша хирургическим путем поместила в свое тело маленькую ден-ден мушепередатчик, он уже 2 дня работает, а значит, нас давным-давно нашли, но вот кто, хи-хи-хи, думал, что ты самый умный, мой хороший, ты обманул меня тем фокусом, а теперь я тебя, вот мы и квиты. Погладив меня по щеке, она быстро испортила мое настроение. Кто, на кого ты работаешь в этот раз? На тех, кто подослал к тебе наемников на Йорске. Познакомься с моими новыми друзьями, неодозорными. Снаружи раздался грохот от попадания в мой корабль пушечных ядер. Началось. Примечание к части. Да здравствует новая арка и шишки. Прим. Беты. Вроде бичина. 3. 49-й обман. Вверх. Щепки. Мусор. Кровь. Боль. Вайспер почти не мог дышать. Удар, пришедший по спине, выбил весь воздух из легких. Повесив руки на торчащие из всех сторон щепки и раскинув ноги, юноша приходил в себя, глотая воздух. Его швырнули. Да, точно, какой-то тип из каких-то неодозорных схватил его за ногу, выбросил с корабля как ненужный мусор. Это была ужасающая сила, превосходящая всех встречающихся до этого противников. Адам пролетел полкилометра над уровнем моря головой вперед, пока не разнес чью-то палубу корабля вдребезги. Вода смыла его не так давно перекрашенные волосы, а маска сломалась. Глупая была идея с перевоплощением, но он хотя бы попытался, а теперь едва ощущал собственный позвоночник. Че-че, что это было? До ушей донесся знакомый голос, но беловолосый не сразу вспомнил кому. Ирония то была или шутка судьбы, но снаряд прилетел в корабль Мугивар, за которым тот и следил все это время. А да, он мог уже 10 раз на них напасть, но интерес к небесному острову вынудил сдержаться и пойти по горячим следам этой команды. А теперь он оказался к ним ближе некуда. Но те не сразу поняли, что случилось. Упавший на лицо незнакомцу ящик не дал его распознать сразу. Он прилетел с запада. Но ведь остров в 3 километрах от нас, ближайший корабль как минимум в 1.5 километра. Что могло его сюда забросить? Нами не верила в такие броски. Они были за пределами возможностей человека, как ей казалось. Он хоть жив? Чоппер сделал 2 шага вперед, чтобы проверить пульс. Но все же не дошел и остановился, чуя неладное. Звериные инстинкты часто спасали его от опасности. Да как можно выжить после такого, если только он не фруктовик? Эй, травоголовый, помоги ему. С каких пор ты мне приказываешь, чертов извращенец? Если посмотреть со стороны, то можно было назвать готовой к неожиданностям лишь Робин. Девушку выходили после полученных ран и увечий, Они были страшны. Она едва не лишилась позвоночника, кожу и мяса, будто буром срезала. Ужасная рана, которую пришлось почти с нуля обрабатывать и зашивать, понадобился даже кляп, чтобы унять боль от такого, и после проведения удачной операции девушка обзавелась шрамом. Широкая полоса начиналась на пару сантиметров ниже шеи и заканчивалась едва ли не копчиком. Ей сильно повезло тогда, но и за удачу пришлось отплатить. Ух! Из-под щепок показалась рука, а секунду спустя на ноги вскочил никто иной, как ангел. Он выглядел уже не так грозно, как в прошлый раз, но от этого менее опасным не становился. Тяжело дыша и неровно стоя, тот задрал голову к небу, глотая воздух и только потом осматривая окруживших. Тени нападали, ибо знали о хитростях и провокациях этого человека, они просто не решились сделать сами первый шаг. Мугива, так и не договорив, Вайспера скрючила, изо рта вырывались комы крови в большом количестве, перекрасившие палубу Гаинкмири. Дьявол, значит, защита не помогла. С хрустом выпрямившись, тот начал делать то, от чего нами стало плохо. Усоп побледнел, а Чоппер, как врач, распахнул свои глаза, полные понимания того, что сейчас происходит. Пират вправляет себе кости, кисти, пальцы, плечевые и локтевые суставы прямо у них на глазах. Ему так досталось, что даже страшно подумать, каким образом ему удается стоять. Но Луффи знал почему, догадывался. После того, как этот человек выжил с выжженным сердцем, паренек невольно стал проявлять больше ответственности. Тем же трюком застать его врасплох уже не получится. Вот же потрепало. Хрусть. Плечо встало на место. Меня. Прямо подарок судьбы. Вы все здесь, даже бегать не придется. Думаешь, со всеми справишься, сволочь? Резкий выпад трех катан был заблокирован металлическими клинками, вылезшими из-под одежды в районе кистей. Сразу стало понятно, что беловолосый разоделся так не для красоты. Ему было, что противопоставить клинкам. Резко спрятав оружие, он вдарил сапогом, но атака была настолько сильной, что приходилось задействовать все три катаны для сдерживания, но даже так фехтовальщика отбросило. Санджи не стоял в стороне, а потому удар с развороту уже пришелся недругу в грудь, вот только тот и не почесался, перехватив эту самую ногу, швырнув тело прямо в усопа. Приходилось действовать быстро, иначе была опасность быть задавленным банальным числом, но лишь из-за этой опаски Вайспер отступать не собирался. «Ника Робин», — указал тот пальцем на девушку, приманивая к себе жестом. «Мы не добрались до тебя в Алабасте, но в этот раз последняя из барок Воркс умрет. Я уже не вхожу в эту организацию», — заверила та, и ноги пирата оказались прикованы к палубе четырьмя вылезшими из нее конечностями. Луффи не был таким уж глупцом, чтобы не воспользоваться этим и не использовать ястребиную базуку. Столкновение ее и сжатие Адама пошатнули корабль. Мугива родовила изо всех сил, надеясь сломить противника, но это было совсем непросто. «Слабо», — предупредил беловолосый. Из мыска его сапога показалось лезвие, пустившее кровь держащим его рукам снизу. Этого хватило, чтобы выбраться из захвата и, отпрыгнув в сторону, метнуть нож в девушку. Рарана вовремя среагировал и отбил его, и тогда в дело вступил пистолет. Ангел просто сменил цель, и сейчас дуло смотрело уже на усопа. Удар с разворота едва-едва сместил прицел на несколько градусов. Пуля свистнула рядом с лицом Длинноносова, но задела лишь его ухо, оторвав его небольшой кусочек. Тогда снайпер впервые понял, что его сейчас чуть не убили взаправду. Одно дело кричать об опасности или биться бок о бок с товарищами в неравной схватке, а другое понимать, что ты сейчас и правда чуть не умер. Упертые же вы. Перехватив Санджи во время следующего выпада, цокнул тот. План был прост: убивать врагов по одному и уменьшать количество проблем в их лице, но слаженность команды их же сейчас спасала. Ты не лучше. Удар копыта был мощным, очень. Чопперу уже доводилось сражаться с этим человеком в своей родной стране, но все изменилось. Он был уже другим, намного опаснее и сильнее, чем раньше. Ведь текущий удар должен был либо проломить тому грудную клетку, либо выбросить в открытый океан, а в результате парень проскользил ногами по палубе буквально 3 метра. Он даже не упал, резко взмыл вверх и встал на мачту. «Какого черта, ты, сволочь, забыл на нашем корабле?» Луффи ненавидел этого пирата и намного сильнее, чем тех, кто встречался ему до этого. Он был хуже всех, совершенно неисправим и не менее уперт в своих стремлениях. Еще бы этот подонок превратил страну Виви в настоящий ад, одолел и захватил его брата в плен, ненависти к нему хватало. Но если бы его можно было просто прийти и убить или хотя бы задницу надрать, то это было бы давно сделано, но этот тип крайне хитер и непредсказуем. Он скрылся от всего мира и кроме того мог сражаться против всех Мугивар без поддержки команды. Он был очень силен и каждый из присутствующих это понимал в полной мере. Однако Вайспер при всем при этом оставался обычным человеком без сверхспособностей, а значит, его можно было убить, застрелить или заколоть, ведь его тело не как у крокодайла, а значит, пора пускать ему кровь. Что забыл? Да без понятия, просто случайность, но грех ею не воспользоваться. Он хотел атаковать, убить их всех, используя все вооружение своего костюма. А да, тут можно было развернуться на полную, ведь он был создан никем иным как Кристой, гением среди гениев, чей мозг мыслил на столетия вперед. Страшно подумать, что сейчас она создает при выделенных то ресурсах. Еще немного и битва бы началась, настоящая битва, а не то приветствие, что сейчас получилось, но море было против этого столкновения. Корабль начал ни с того ни с сего накореняться, что-то толкало его снизу. Это еще что? Ухватившись за мачту покрепче, ангел почувствовал, что дело дрянь, интуиция так и вопила об опасности. Началось, смотря на небо, сказала Нами, все, держитесь за что-нибудь. Это был не блеф, и зная об этом Адам воспользовался советом. Вцепившись в корабль когтями, тот увидел, как поток воды понемногу поднимается вверх, подобно нарастающему столбу. Но это было лишь начало, через несколько секунд столб воды залпом отправил корабль вверх, вероятно за счет сильнейшего давления снизу, со дна. Корабль повернулся вертикально на счастливый хохот Вайспера, которого так и захлестнул азарт происходящего, как любителя испытать что-то новое. Тот держался одной рукой, болтаясь в воздухе. Самоубийственность подобного развлечения его явно не волновала. Каждый отреагировал по-разному, поскольку тот же Мугивара был солидарен с ангелом и хохотал в унисон с ним. Другие же вели себя либо более сдержанно, либо же паниковали, вроде того же Уссопа и Чоппера. Это были не игры совсем. Окажись корабль из дрянного дерева и его бы уже давно развалило в щепки, или не окажись на нем установленных крыльев по обоим бортам, чье предназначение стало понятно лишь после начала полета, то случилось бы что похуже. И да на Гаинкмире и в самом деле были установлены крылья, дабы использовать поток ветра и силу течения, чтобы добраться до небес. Тряска и невероятный уровень адреналина в крови длились довольно долго, сколько, никто не знал. Все хотели выжить и одновременно добраться до острова из легенд. Сначала сильный поток ветра едва не свалил каждого вниз, а после в лицо ударили облака. Поскольку те состояли из воды и учитывая их плотность из-за собравшегося тайфуна, кислород пришлось экономить всем. Дышать было невозможно, целую минуту, а учитывая давление, создавалось впечатление, что целую вечность. В результате каждый потерял сознание от нехватки воздуха. Что? Где я? Тело будто камнем стало, из горла вырвалась вода, я едва не задохнулся, пока всю ее выплевывал. Какая гадость, меня будто наизнанку вывернуло, голова кружится, легкая дезориентация, ноги шатает, да и все тело в придачу. Судя по всему, я рухнул на палубу, не удержавшись на мачте, хотя мне казалось, что лезвие на руке достаточно глубоко вошло в деревяшку. Видимо, мачта треснула из-за давления, в глазах пока потемнение, но картинка более или менее вырисовывается. «Дьявол, мне не встать», — мелькнула печальная мысль в голове. «Я полностью измотан, нужно хотя бы 10 минут, чтобы прийти в норму и прочувствовать свое тело как следует». «Ага, значит Мугивары тоже без сознания, уже хорошо, быстро я с жизнью не расстанусь. Мне сейчас очень хочется убить, но как ни стараюсь, а подняться не получается, даже пальцем пошевелить является той еще проблемой. Судя по всему ближайшее, кто лежит неподалеку, это девушка с рыжими волосами. Как же ее? А, Нами вроде бы. Похоже, на какое-то время эта команда обманула смерть от моей руки, но как только силы вернутся, то этот обман закончится. Ух, послышалось от приходящей в себя Робин. Крепкая же она, раз первая очухалась. Погодите, что она? Быть не может. Встала? Поднялась? Ох, какие же крепкие эти фруктовики. Это даже нечестно. И что мне теперь делать? Дохлым притворюсь, и она без разбирательств мне голову свернет. Ладно, потяну время, как только хотя бы одна из рук сможет двигаться, вколю шприц с адреналином, полученный от сателлы. Да уж, эти двое меня голым не отпустили. У меня еще много чего имеется на случай жизни, ведь я понимал, куда отправляюсь и на каком уровне теперь играю. Как бы то ни было, а девушка незамедлительно склонилась надо мной, конечно же, Как иначе, я опаснее любого, с кем они сталкивались, злейший враг, хех, ты уже в сознании, даже не знаю, вопрос это был или утверждение, если мы до сих пор живы, то, видимо, двигаться ты не можешь, я права, да, чего уж тут скрывать, это очевидно и невооруженным глазом, а вы, фруктовики, все так же поражаете меня своей выносливостью, даже красивая девушка, которая по определению сейчас не должна стоять после такого. Ты хотел меня убить за смерть своих Накома, хотя, можешь не отвечать, это очевидно. Зря она начала с этого, ой, зря, да, пытался. Сейчас, тогда и до сих пор хочу, я не оставляю врагов в живых, это мой принцип, а в твоем случае еще и личный мотив. Твой босс начал эту войну, вини его в этом, хотя он теперь гниет в Импелдауне, но меня это не устраивает, ведь он жив. С твоими словами я убедилась окончательно. Когда ты не смог лично добраться до меня, то использовал наемника. Он убил почти всех моих бывших товарищей и высокопоставленных дозорных. Он охотился за мной очень долго и настиг. Видимо, ты вложил огромные средства, лишь бы он убил меня наверняка. Вот только врать не надо. Странно, я вижу в ее взгляде искреннее удивление. Лжецы так не делают. Странная реакция. Она просто не может говорить правду. Мой друг не смог добраться до тебя. Ты так и не попалась ни в одну из его ловушек. Он даже ни разу не встречался с тобой. То есть это не он напал на меня в гробнице королей? Она вообще про что? Если бы Алекс действительно хотя бы раз смог ее настичь, то у меня было бы на одну проблему меньше. Ерунду какую-то говорит. Какая еще гробница? Он только и делал, что работал под прикрытием на базе морского дозора, чтобы вас вычислить. Зачем ему интересоваться достопримечательностями Алабасты? Он не станет лезть ни во что, за что не было заплачено, это я тебе гарантирую, хотя можешь не верить. Я так и не понял, о чем она говорила, а рассказанная ей информация тайной уже не является, ведь война в песках закончена, а мой наемник в Физере. Однако, судя по виду, Робин была сильно насторожена и растеряна. И что же там такого случилось в этой гробнице? Я даже не знаю, где она расположена. Ясно. Значит, не ты. Она что-то бормотала себе под нос, а мне наконец удалось сжать и разжать пальцы на руке. Хорошо, теперь нужно заставить шевелиться локоть, и я дотянусь до адреналина. Хрусть. Звук сломанной конечности не самый приятный, особенно когда она твоя. Вот же, никакой жалости и шанса на спасение. Да, помнится, у меня в мыслях вертелась мысль о том, что эта команда ничуть не изменилась, оставаясь все такой же нерешительной, беру слова назад. Больно, просто до ужаса больно. ГХ. Кажется, кто-то писал, что лежачих не бьют. На фоне вспышки боли вырвалась у меня дурацкая шутка. Видимо, их добивают. Пытаясь зажечь промокшую сигарету, согласился со мной поставивший мне ногу на лицо Санджи. Что же они крепкие-то такие? Спасибо, без этой штуки я бы сейчас не поднялся. Бросая наконечником вниз один из моих шприцов, он дал ответ мне на вопрос. Ясно, видимо, он вывалился из костюма, когда я упал с мачты, а поскольку на нем распознавательная этикетка, колоть можно было смело. Ну, почти. Другой рукой я старался не шевелить, а то лишусь и ее. Ха-ха-ха. А я то думал разберусь с ними по-быстрому, да видимо без приключений никак. Вот поэтому они мне никогда не надоедают, и по этой же причине я соответствующе подготовился. Они не дураки, чтобы думать, будто бы победить меня так просто, но и у меня есть тузы в рукаве, можно сказать буквально. Конечности, наконец, начали чувствоваться, и в этот же момент я начал действовать. Лучше бы ты не мельтешил. Резко вскинув руку вверх, достаю из рукава одним нажатием клинки, в попытке срезать этому коку сухожилие. Довольно неплохая тактика, которую я позаимствовал у Тины. Это было очевидно. Без особого удивления или напряжения ботинок на полусогнутой ноге задержал на одном месте мою атаку, не позволяя клинку продвинуться дальше. Хех, интересно, что дало им такой скачок развития, Литл Гарден или Алабаста? Наконец башкой начали думать, а не дурачиться, как при первой нашей встрече. Меня это раздражало. Фокус, позволяющий мне резко вынуть лезвие, состоит в небольшом давлении на одну точку и малом рывке. Но, у меня есть и второй трюк. А это ты тоже ожидал? В мою ладонь ложится пистолет с хитроумным механизмом выдвижения, и раздается стрельба. Прострелил легкое, увы, промазав сердцем, но после такого он уже не встанет. Поскольку в сознании была только Робин, то ей пришлось немедля помогать своему товарищу, иначе он умрет. Жаль, что пистолет у меня однозарядный, а вторая рука бесполезна, я бы добил наверняка, а сейчас надо уходить, у меня невыгодное положение. Впрочем, еще рано, да и некуда, повсюду облака, странно как корабль плыть ухитряется, не понимаю. Болтаем, вздыхаю с тоской, с трудом поднимаясь на ноги и наблюдая за тем, как парень захлебывается в собственной крови. Вы все так же наступаете на одни и те же грабли. Вам так нравятся пафосные речи или превосходство над другими. Слиер был мной убит по той же причине, но урока из этого вы так и не вынесли. Теперь вот и второй труп. Заткнись. Резиновый, но не менее болезненный кулак пришелся на тупую сторону лезвия, откинув меня назад. Все новые и новые приходят в себя, и вскоре их численное преимущество вновь даст мне о себе знать. Этого нельзя допустить, но и отступать мне некуда, вообще. Санджи, ты, начал было Мугивара. Слаженность их команды, их же слабость. Ясненько, тогда это облегчает дело. Не отвлекайся, я пригляжу за ним, не дай Вайсперу ранить еще кого-то. Отрывая ткань своей одежды, девушка всеми силами прижала рану, а выросшие руки стали приводить в чувство всех остальных как можно скорее, в особенности Чоппера. Он же не думает, что я отступлю из-за какого-то перелома, правда. Честный бой тут будет не в мою пользу, но честно я играть и не собирался. Как только он ринулся на меня, то пробил ногой палубу их корабля и выбил оттуда несколько щепок, которые швырнул тому в глаза. В момент прикрывания глаз руками он и был открыт, и уже через пару секунд в его голову метило лезвие. Я бы попал, но какого же было мое удивление, когда эта ходячая заноза схватила его прямо зубами, чем вывело меня на несколько мгновений из равновесия. У тебя крепкие зубы. Замечая зазубрину, подчеркиваю подобную особенность, о которой не знал. Может их выбить, чтобы не мешались, меня будто дубинами приложило. Этот гаденыш вцепился в мое оружие, как лев в добычу и пока держал, вдарил по мне в упор. Именно поэтому я и сказал о бесполезности драться с ним в ближнем бою. В этот раз меня сдвинуло не дальше полуметра, но его моя стойкость ничуть не впечатлила. Это была не новость. Ты, крепкий. Это похвала. Краем глаза замечаю лежащую неподалеку от себя Нами. Я одолею тебя, сломаю твою защиту, будь уверен. Это все полная ерунда. Рывок вперед с завернутой в спираль рукой и меня хотят по новой пробить. Хватаю пришедшую в сознание девушку и бросаю в ее же капитана. Посмотрим, как теперь ты меня атакуешь. А ответ? Никак. Это и проблема их слаженности. Они не могут откинуть товарища в сторону или атаковать его, лишь бы справиться с общей опасностью. Таким образом девушку подхватили на руки прямо на подлете, и это был мой шанс. С усилением сжатия я забил эту парочку ногами, загнав в угол возле входа в капитанскую рубку, хотя, признаться честно, забил я лишь Мугивару, принимающего все удары на себя, но учитывая вывалившийся зуб и брызги крови, наша парамеция начинала разваливаться на части. Я бил и бил и бил его, развив скорость, которую он называет пулемет, просто побоище вышло. Да ты уже достал храбриться. Вздыхаю, поняв, что ни один удар так и не достиг девушки. Из мыска моего сапога выскочило лезвие. Отправляйся в ад. Приблизившись так близко, насколько это было возможно, пинаю Мугивару ногой снизу, отправляя в полет еще выше облаков. Рану на животе я ему точно организовал, но это его не убьет. А вот падение вниз с небесного острова, однозначно да. Он взлетел метров на 100, а то и выше, а поскольку он резина, то удар такой силы через растянутое тело достиг и Нами. Если она еще и жива, то что-то, да точно сломано. Ты, сжимая до крови три катаны, рано собирался меня убить. Да, я чувствовал его жажду крови, она огромна, но сил на него у меня уже не хватит. Все эти беды из-за такой сволочи, как ты. Почему? Почему бы тебе не сдохнуть после всего сотворенного? А ты думаешь, мир розовыми красками пишется? Затеяли приключения, преодолели трудности и дальше поплыли? Я тоже так мечтал, но всем плевать, чего мы хотим. Может, я и сволочь, но по крайней мере вижу этот мир таким, какой он есть, а не живу мечтами. Слабый умирает, а сильный живет. Неужели это так непонятно? Метнув в него нож, тут же прыгаю на Марселя, смотря вдаль. Думаю, я достаточно крови пролил, чтобы проверить свою теорию. Она глупая, но все же ее суть заключалась в наличии морских королей прямо тут, в облаках, поскольку они представляют собой некую пародию на море. В то же время слышу крик Рорана, который резко изъявил негласный отказ лезть ко мне. Еще бы, это был нож с сюрпризом, Я хотел, чтобы он его отбил своими катанами и тем самым разбил бы прикрепленную на нем ампулу с кислотой. Ее мало, так что до костей не доберется, но кожу с частью мяса сожжет как уксусная кислота соду. Неприятное зрелище, красавцем после такого будет трудно стать. Что, больно, думал, я с тобой драться буду. Ха-ха-ха, я же лжец, чего ты еще ожидал от такого как я? Наблюдая за ним сверху вниз, понимаю, что больше никто против меня не пойдет. Робин и Чоппер, вперед, постарайтесь убить меня, но если сейчас рискнете, то Санджи вам уже будет не спасти. И только я заметил движение на горизонте, как одна из катан едва не вспорола мне бок. Рано я расслабился, он еще боеспособен, хотя его рукам и досталось. Обменявшись парой незначительных взмахов, я позволил пустить себе немного крови, так нужно для дела, хотя нет, вру. Это он меня удачно задел, хоть и на уровне банальных порезов. Корабль слегка тряхнуло, и это стало сигналом к тому, что пора действовать, но тут мне в лоб прилетела какая-то штука, то ли металлическая пулька, то ли еще какой-то шарик. Больно, весь лоб прошибло, даже малая струйка крови стекает теперь по лицу. Что за... А, точно, длинноносый, про него-то я и позабыл. Ему удалось своей стрельбой, хотя эффективнее с его стороны было бы использовать порох или патроны. Правда, это и без того больно. Санджи, дыши, главное дыши. Черт, а во, как умно, использовал, значит, ручку с вынутым стержнем, чтобы через него пустить тому воздух, одновременно с этим откачивая излишки крови и доставая мою пулю. Я в медицине не разбираюсь, но зато прекрасно знаю, что бывают случаи, когда смерть станет милосердием, а не мучением. Это я и организую для него. Заодно прихвачу за компанию Длинноносова. Рана уже утерял свою былую скорость, сильный ветер усиливает боль от ожогов, вскоре он вообще оружие не сможет держать, а поэтому нужно заняться проблемой более насущей. Я тебя не пущу. Собрал волю в кулак для защиты друзей, давай проверим, готов ли ты отдать жизнь за них. Буквально. Гляжу на стрелка, который целится в меня из рогатки и довольно большой. Еще бы секунда и я перешел бы на бег, но случилось две вещи. Мугивара приземлился обратно на корабль, просто феноменальная удача и... Огромное чудовище в виде дракона высунуло пасть перед носом корабля. Значит, моя теория была верна и теперь у меня есть пути отхода. Позже поиграю с вами. Убираю клинок и направляюсь напрямик к морскому королю. Надо было зарисовать где-нибудь лица присутствующих, когда я устремился прямо в пасть этой твари, которая впоследствии меня сожрала. Люблю нетрадиционный подход к делу, уж сколько раз он спасал меня от смерти. Ха-ха-ха, отлично, небесный остров существует, возможно, город золота тоже, а теперь еще и мои враги здесь. Нет, избавиться от них сейчас было бы слишком просто, мне нет нужды это делать. Им сопутствует удача и готов поспорить, золото они тоже ищут. Точно так же, как в Синем море, я буду стервятником, парящим над умирающим животным, и продолжу следить. Если они найдут город, то я убью одним выстрелом двух зайцев. А даже если и не найдут, то на одних зайцев все равно станет меньше. Сбежал. Осматривая корабль, опечалился Алекс. Тела пиратов Вихревого паука не особо его впечатлили, ведь капитан их ушел, а без его головы все напрасно. Он придет сюда вновь, но уже с подкреплением. Скрестив руки, Финс не был удивлен своей победе. Еще бы, какой-то кретин из союзников Белауса приплыл на их территорию, открыл огонь по превосходящему десятикратно противнику, который имел не только корабли, но и крепость, на что он, черт возьми, рассчитывал. Мне убить их капитанов до того, как они сюда доберутся? Фигура в плаще и нелепой маской черепа уселась на бочку перед Рэем. Последнему не нравился весь этот маскарад, но Алекс постоянно менял свою внешность, чтобы не быть раскрытым, так что это было необходимой мерой предосторожности. Нет, это даже для шутки нападением не назвать, скорее всего этот сквард либо полный идиот, либо пытается выманить нас из Физера. Проблема в том, что мы не знаем, действует он по собственной инициативе или по приказу Белауса, а войну раньше времени объявлять нельзя. Стоит расставить все точки над «и», а для этого тебе будет нужно передать письмо Белаусу, где будет изложена настоятельная просьба провести переговоры. Переговоры пиратов 100-миллионного новичка и Йонка, да не смеши, мы просто потянем время, ресурсы приходят, но их все еще недостаточно для ведения войны. Нужно больше кораблей, пороха и людей. А если он меня убьет, лезть в пасть к зверю у меня нет желания. Я, наемник, а не идиот, и дело тут не в деньгах, а хотя бы в здравом смысле. Значит, пошлем кого-то другого», – пожал плечами Рэй. Ден-ден муши зазвенел, а генерал сообразил лишь через пару секунд, какой из них. Обязательств становилось все больше, как и подчиненных, а вместе с ними и росло число улиток с важными известиями. Ту, которую вытащил Финс, была зеленой, а это значило, что пытаются связаться сектор разведки. Еще у него была красная, желтая и синяя улитка, которые отвечали за все остальные секторы его личного штаба. Красные – ударная группа, синяя – база снабжения, желтая – центр связи. Все было предельно просто, даже тупицы из пиратских команд быстро запомнили, но Финсу были нужны не тупицы, а квалифицированные и опытные солдаты, но, увы, таких пока не было. «Генерал, в смысле, капитан Финс, у нас тут черти что творится, центр связи тоже будто свихнулся. Вам лучше это увидеть. Ждите, я уже иду. А мне что делать?» Все еще напоминая, что он тут, Алекс вытер кровь со своего кинжала, прежде чем сунуть в ножны. «Встретиться с вице-адмиралом Хиной, указания получишь по Ден-Ден Муши, она тебя не тронет, мне удалось с ней договориться, так что действуй смело от нашего лица». «Значит, вторая фаза по становлению Адама Шичибука им началась. Мне никогда не надоест работать на него. А что делать с его братом? Я сообщу ему, когда он вернется, но до этого момента я тебе точно говорю, эта высокомерная скотина не отвяжется. Уж не знаю, что он задумал, но в следующий раз я ему яйца оторву. Сильным себя, видите ли, возомнил. Посмотрим, как его сила поможет против яда или нехватки кислорода. Я уже вижу, как буду его убивать, если заплатите, конечно. Это семейное дело Вайспера, а не наши. Но если он полезет туда, куда не надо, то я тебе даже доплачу за его ликвидацию, а пока попробую навести справки и узнать что-то о его матери. Но это потом, когда закончу с делами здесь, то надо будет плыть на Сабаде. Зачем? Нашелся кое-кто, изъявивший желание к нам присоединиться. Возможно, тебе знакома эта личность из сверхновых. Рэй протянул листовку, но из-за маски было не разобрать, как на нее отреагировал Алекс. Когда такие люди хотят союза или каких-то отношений, то приходится плыть самому и разбираться с этим на месте, где-то в Новом мире. Пирожный остров, остров в Новом мире, находящийся под контролем одной из Йонка, большой мамочки. Еще каких-то 62 года назад это был самый обычный остров с холмами и лесами, но с приходом великого пирата Шарлотты Линлин это место изменилось до неузнаваемости. От него прежнего не осталось ничего. На место лесов и холмов пришли конфеты, пирожные, крема и прочие сладости, хоть и не без помощи силы дьявольского фрукта. Это место выглядело даже немного по-детски, тут можно было встретить говорящие торты, леса, двери, которые имели глаза и рты, как у людей. Они часто пели, танцевали, праздновали без повода, но сколько бы мило это ни выглядело, а все эти празднования были лишь верхушкой айсберга. Тут жили поистине ужасные люди, да можно ли их назвать таковыми, сложно сказать. Это были не просто пираты или новички, что сейчас собирались на архипелаг Сабади, нет, это были монстры, в основном порожденные Йонка, ее дети, дочери и сыновья. Их были десятки, и каждый чем-то отличался друг от друга, были индивиды, таланты и даже сверхлюди, одно существование которых являлось угрозой мирового уровня. Монстры, порожденные другим монстром, так их втихую называли, хоть и не все таковыми были. Сейчас один из семьи Шарлотта, Дайфуку, чей костюм немного походил на одежду какого-то барона или скорее рыцаря с огромными круглыми наплечниками, брел по замку по направлению к покоям своей матери. Сейчас там собралось несколько членов его семьи. Смузи, Проспера, Аманда и Мондеор с наемником по имени Бобин, которого прозвали Чистильщик за многочисленные уничтожения стран. «Мама!» Распахнув дверь, Дайфуку немедля прошагал ко столу, за которым сидела огромная женщина, сравнимая с великанами, и с добродушной улыбкой поедала пончики. «О, Дайфуку, что случилось? Ты уже читала последние новости? Кто-то напал на территорию Белоуса под нашими флагами, старик требует ответа за это». «Да, я уже знаю». Не меняясь в лице, ответила та, остальные тоже, видимо, были в курсе, раз никак не отреагировали. «Это проблема, но куда меньшая, чем тот, кто это устроил. Для этого здесь бобинный брат Мондеор?» «Да», — кивнул последний. «Я уже начал расследование, и пока у меня лишь один подозреваемый». На стол легло несколько листовок с изображением разных людей, некоторые собравшимся были знакомы, но не все. Первым был Берн Диворлд, уже нашумевший во время своего возвращения в пиратский мир, Вторым оказалась куда более известная в новом мире фигура – Зефир. Третий и наиболее известный – Кайда, как основной подозреваемый, как Йонка. Последнего вы все знаете, и я не думаю, что такой монстр, как он, станет прибегать к грязным трюкам, но не мог исключить его участие во всем этом. С Бернди мы уже сталкивались, так что он вполне мог вновь пойти против нас, как 20 лет назад, тоже скажу и про Зефира, которого, если честно, я подозреваю больше всех, но доказательств и текущего мотива нет. Это все слишком очевидно. Просматривая листовки, нахмурился Проспера, периодически полизывая леденец. Эти двое не дураки, и попытались бы как-то отвести от себя подозрения, но в их действиях не было ничего необычного за последнее время. Разве что, тут парень задумался на несколько минут и никто не спешил его прерывать от раздумий. Разве что они по каким-то причинам покинули новый мир и вернулись на Гранд Лайн, но это можно объяснить наличием дел. Или кто-то вынудил их приплыть туда, добавил от себя смузи, отпивая из бокала. Да, такое тоже возможно. Задумавшись об этом, я нашел еще одного человека, но он мелкая сошка, не так давно заявившая о себе и ничего из себя не представляет. На стол легла новая, но довольно помятая листовка, о существовании которой даже не знали до этого момента. Да и зачем знать грязи под ногтями? Тут было такое же отношение. Адам Вайспер по прозвищу Ангел. Я его знаю. Вдруг подала голос Аманда. Слышала несколько раз о его проделках из газет. Из-за него какой-то остров лишился поставки сырья и не смог нам заплатить. А я помню этот остров. Где-то 2 недели назад пришлось его уничтожить. Хохотнул наемник. И кто он такой? Без особого интереса спросила Йонка. Да в общем-то никто, но он набирает силу. Сам он из себя почти ничего не представляет, но вот члены его команды, это уже другой разговор. У него рыкхема и та чокнутая, Сатила. Размах его проделок растет, но насколько я знаю, дозор все же словил его и казнил или в Импилдаун отправил, там спорная информация. И что нам с него? Он-то здесь при чем? Он каким-то образом поймал Портгаса Ди Эйса, сынулю Белауса, и отделал до инвалидной коляски. Очевидно, что без внимания его уже не оставит. Что касается нашего дела, то может и ни при чем, но я покопался в информации о нем. Он хороший манипулятор, провокатор и стратег, такой как он, мог задумать стравить нас, но Вайспер ни разу не контактировал ни с одним из наших людей, так что это маловероятно. И все же ты подозреваешь его, закончила мысль за брата Смузи. И где он сейчас? В этом вся проблема. Даже я не могу найти его, информация постоянно расходится. Кто-то говорит, что его убили на Йорске, кто-то, что поймал дозор и отправил в Импилдаун или казнил на месте. Однако его команда и его территории остались без изменений, никто даже не пытался восстать из-за слухов о его смерти, что наводит лишь об одной мысли. Он продолжает всеми манипулировать. Вздохнул Пироспира. Тяжелый случай, но такой человек пригодился бы под боком в качестве союзника. Мне не хотелось бы его убивать только из-за смутных предположений, но все же стоит последить за ним какое-то время. Согласны? Остальные согласно кивнули. Это и правда был особый случай, когда дела идут очень странно. Подозреваемых много, а ошибись с одним из них и начнется доселе невиданная война. Лишь по этой причине никто не собирался принимать поспешных решений, лишь поэтому голова Вайспера еще оставалась на плечах. Была и теория о том, что все это устроили дозорные, но в этом случае они должны были понимать, что объявляют войну сразу 2 Йонка, а этого они точно не выдержат, поэтому про них много и не упоминали при разговоре. Значит, решено, подвела итог Лин-Лин, поднимаясь со стула. Следите за теми двумя и за этим Вайспером тоже. Если нужно, убейте, но без надобности и причины марать руки нет. Я отправляюсь на переговоры с Ньюгитом, пора уже разобраться, какого черта тут происходит. Кто кукловод? Когда семейный совет был окончен, то все отправились исполнять свои обязанности, и никто не заметил, как один из членов семьи взял с собой листовку с изображением ангела. Примечание к части. Я уже остерегаюсь собственной фантазии. Дожили. Мугивар он, конечно, отделал, но вы ведь понимаете, что те тоже будут учиться на своих ошибках, и в следующий раз кто знает, что может случиться. Тут гарантии по выживанию персонажей я не даю никому. 3. 50-й обман. Небо и земля. Вот же гадость. Спастись, прыгнув в пасть морскому королю, было не самой здравой идеей, хотя других у меня не было. Я схватился за его надъязычок, чтобы вызвать тошноту, но желудок у этой зверюшки был хороший, пришлось долго ждать рвотных позывов, а когда их не дождался, то вскрыл ему пасть, но, увы, не в самый подходящий момент. Уж не знаю, как тут все устроено, но волны бывают даже у облаков, и захлестнувшая нас заставила меня провалиться зверюге в пасть. Ох, чего я там только не насмотрелся. Пришлось вскрывать королю желудок, чтобы выбраться наружу, хорошо его хоть на берег выбросило. И вот, сижу на кишках этой твари, смотря на палящее солнце. Ну вот, теперь я рыбой воняю и весь в его крови и еще какой-то дряни, рука сломана, настроение упало, просто прелесть. Но, несмотря на все эти минусы, их компенсировало оправдание легенды о небесном острове, причем реальном острове с людьми, зданиями и все это на парящих облаках. По плотности они схожи с пухом или скорее батутом, но учитывая их слой, они без проблем выдерживают постройки на них. Меня еще не успели обнаружить, но будет трудно не заметить огромную тварь на берегу, из которой вывалились внутренности. Гляжу на руку. Мда, перелом локтевого сустава, и похоже, что мне нервы пережало, пальцы и ладонь не ощущаю. Отрываю от себя кусок одежды и привязываю руку к торсу, от нее все равно никакого прока, а так хоть болтаться не будет, в отличие от пустого рукава. Роюсь во внутренней стороне костюма и вкалываю себе обезболивающее. Как хорошо иметь все эти шприцы. Кислота, обезболивающее, адреналин и яд, к которому у меня иммунитет, все это прикрыто металлической пластиной, которую даже выстрелом в упор не возьмешь. Она тяжела и все равно, что утяжелитель для меня, но без нее никак. Что до прочего арсенала, то тут есть чем обжиться. Длинные лезвия метр длинный, выдвигающиеся при небольшом давлении и рывке, пистолет, что крепится с обратной стороны. Довольно забавный механизм, хоть и однозарядный, он почти мгновенно ложится в руку и можно стрелять, правда, порохом, к пуле его еще не приспособили. Небольшие лезвия на мысках и пятках, но поскольку к ним я еще не привык, то в битве особо не использовал. Ах, да, чуть не забыл, есть и основное оружие. Нет, не зонт, мой бедный зонтик потеряла моя копия, которую так и хочется назвать тупоголовой, но, как правило, себя не оскорбляют. Это банальные кастеты с сюрпризом под названием кайросики. Я весьма предусмотрителен в плане сражения с фруктовиками, но, увы, на щит или просто защиту камня не хватило. Он дорогостоящий, между прочим. Это Вайспер. Прикрепляя у себя на плече ден-ден муши, связываюсь с кораблем. Связь-то у меня есть. Как же без нее? Я еще не умер. О, Ади, что там за поток воды вверх ударил? Это было круто. Голос Линца. Я даже не сомневался, что он первый отвечать схватится. Да, это было то еще путешествие. Хорошие новости. Небесный остров существует, я сейчас на нем. Правда, не думаю, что вы попадете на него тем же путем, поэтому я в одиночку удостоверюсь в легенде о городе золота. Кстати, что там за чертовщина произошла? Сам не знаю, какие-то злые типы под названием неодозорные напали на нас и довели Джека до ручки. Он: «Эй, ты чего? А ну верни, Норман, хватит». Я: «Сади», говорю. «Верни, кому сказал». Прошло порядка минуты возни, пока из трубки не послышался голос Нормана, собственно, и рассказавшего мне много интересного. «Приветик, капитан, а мы тут развлекаемся без тебя». Из улитки послышались выстрелы. «Знаешь, у этих типов хорошие корабли, так что мы захватили один в качестве подарка Кристи. Она милая, если не злится, ты знал об этом? Кстати, эти уроды пришли за ней. Не знаю, что им от нее понадобилось, но мы повязали парочку для допроса, правда, их капитан сбежал. Наши действия: плывите в Фейзер и организуйте оборону, они наверняка ударят в следующий раз по нашей базе. Однако план Шичибука это не отменяет, никаких задержек и никаких недочетов в отношении Йонка, всем командуют Финс и Сатила. Когда я вернусь, то мы перейдем к радикальным мерам. И найдите Алекса, он мне нужен для одного поручения. А ты не сдохнешь там без нас, а? Ангелы на небесах не умирают. Отпускаю шутку, в которой был совершенно не уверен. Когда Луффи впервые услышал о небесном острове, то ему захотелось приключения, посетить, увидеть, убедиться в легенде, но в глубине души ему хотелось сокровищ, которые хранила эта легенда. Кто о золоте и сокровищах не мечтает? Конечно, Мугивара старался поступать по совести, смотреть на добро и зло, на правильно и неправильно своим взглядом, но в душе он был истинным пиратом. Эта жажда наживы привела его сюда, а не что-то иное, но привела она не только его, но и проклятого ангела, которого команда опасалась больше всех остальных пиратов, как минимум из-за импровизации этой сволочи. Он из раза в раз возвращал их к реальности, напоминая, что все не будет идти так, как ты того хочешь. В данный момент они были на небесах, а, как известно, они были владениями ангелов испокон веков. Пираты сами приплыли на его территорию в некотором смысле, и теперь вместо отмечания своего прибытия в это красивейшее место, они отмечали похороны. Взяв в руки лопаты, каждый кидал на тело в небольшой могилке слой облаков, чем-то напоминающий песок, по легкости сравнимый с ватой. «Кто-то хочет что-то сказать», скрестив руки на груди, Зара старался не меняться в лице, демонстрируя натянутую выдержку. «Я не знаю, что говорить». Первым взял слово Уссоп. «Он был моим другом, мы вместе сражались, и вот теперь», всхлипнув, длинноносый опустился на колени перед надгробной табличкой. «Винс Максанджи». Коб захлебнулся в собственной крови из-за простреленного легкого. Это была ужасная смерть, мучительная, в который раз их друзья умирали. Это был нескончаемый круговорот потерь. «Виви, мистер 9, Слеер Алабаста, кто или что дальше?» «Это я виноват», — опустил голову Чоппер. «Если бы я пришел в сознание раньше, то, возможно, успел бы его спасти. Нет, точно бы спас. Единственный, кто виноват, это Адам, и он за это ответит, так или иначе». Черноволосая девушка опустилась рядом с оленем. «Я знала Санджи не так хорошо, как вы, но он мне нравился. Его постоянные ухаживания и забавное поведение в присутствии дам. Я не смогу забыть этого. Покойся с миром». Луффи ничего не сказал, на нем не было лица. Она же не смогла вымолвить ни слова. Она только и делала, что плакала с момента кончины. Она сама закрыла глаза умершему и слышала его последнюю волю, о которой еще не говорила. Это была величайшая трагедия в ее жизни после смерти приемной матери. Сколько прошло времени, никто не знал, все просто смотрели на могилу, предоставленную небесными жителями, ничего не говоря. Натянув на голову шляпу, Мугивара отправился в неизвестном направлении беззвучно. «Ты куда, Луффи?» «Я убью его», — с холодом, которого раньше не было, произнес парень. «Я найду и убью ангела. Он ведь тоже здесь, а значит, и добраться до него возможно. Больше он не сбежит». Это был уже не прежний радостный паренек, которого все видели во время первой встречи. Он нагрубел, стал жестче, спокойнее и расчетливее, начал проявлять наличие мозгов, его сломали. Зара так и думал, догадывался, что рано или поздно это случится. Адам этого и хотел. Дело не в мести, не в охоте за наградой, не в желании уничтожить врага и даже не в жажде крови. Беловолосый хотел уничтожить этот луч света и безрассудства в мире и без того полного насилия, потому что ненавидел столь нелепое поведение со стороны Луффи. Это являлось навязыванием своей идеологии, видение мира глазами этого человека, и оно пугало до мурашек. Однако Вайсперу удалось заложить первый и серьезный фундамент для того, чтобы сломать их всех, всех Мугивар до последнего. Может, это доставляло ему удовольствие как от садизма, а возможно, это был психологический эксперимент с его стороны, прямо как в Алабасте, кто знает. Но было трудно не играть в эту игру, почти невозможно, зная его. Он сказал: «Убьет», не веря ушам, вопросил Уссоп. «Никогда не слышал, чтобы он разбрасывался такими словами. А чего ты еще ожидал? Мы убьем его, а потом и всю его команду, это уже негласно решено». Смотря на одну из своих катан, без капли шутки оповестил не слишком умного друга Рана. «Больше никакой пощады, будем убивать или он убьет нас», Вайспер это достоверно дал понять. «Он ублюдок, но в этом он прав, и этого не изменишь. Мне уже плевать на золото и все остальное, нужно искать ангела, и я не уйду, пока не прирежу его». Больше никаких разговоров и попыток договориться. Поняв, какую ошибку совершила на корабле, подхватила речь Робин. «Найти и убить без разбирательств, без возможности даже рот открыть. Спит, ест или испражняется, без разницы, убивать на месте, атаковать сразу, игнорировать заложников и ситуацию. Только так и никак иначе, по-другому он нас перебьет. Это уже бесчеловечно». Ужаснулся мысли о том, во что они начинают превращаться, Чоппер, а точнее то, во что их превращают, причем намеренно. Да, путешествие закончилось, теперь придется выживать, по крайней мере, пока Вайспер здесь. Он неспроста нас тогда не убил, он чего-то добивается в очередной раз, и чем быстрее мы это поймем, тем быстрее перестанем играть в его игру. Кара сидела в ожидании новостей, периодически выпивая вино для успокоения нервов. Ее план мог пошатнуть баланс в мире, было из-за чего нервам ходить ходуном, ведь потом ей за все это отвечать, и плевать, что Тенери убита. План, который она затеяла, был на уровне разбирательств в Гроссе. Первым полетит ее голова в случае худшего исхода, а следом и всех вице-адмиралов, которые согласились ей помочь в качестве сообщников. Стравить двух Йонка было ой как непросто, приходилось изымать пиратские корабли, которые захватил дозор и отбуксировал в бухты, а потом перекрашивать и переделывать их под свой лад. Пародии на белоусовские вышли довольно правдоподобно, но это были мелочи в отличие от реакции, которая последовала бы после этого. Сам план заключался в залпе пушек по островам Йонка, и чем больше, тем лучше, но наземные действия пришлось отменить. Если бы хотя бы одного из дозорных поймали и он проболтался, то все бы пошло коту под хвост, и двое монстров уже пошли бы полномасштабной войной против дозорных за подлость. «Войдите». От неожиданного стука девушка едва не выронила бокал. В кабинет вошел Ролланд, ее правая рука и гений в области тактических операций. Правда, и по собственным навыкам он мог дать фору любому вице-адмиралу. После поражения в песках мужчина стал сотрудничать с одной из вайсперов, чтобы прищучить ее брата или использовать для общего блага, что было трудно. Кара. Девушка не любила формальности, поэтому разрешала обращаться к ней как к обычному человеку. Все как мы и думали, посланник для Белоуса от ангелов перехвачен и доставлен для допроса. Так и думала, он начал действовать на опережение собственному плану, хотя, возможно, на то были веские причины. Не думаю, что это Адам. Не его тактический почерк, слишком уж открытый и без фокусов, это Финс, я уверен. Финс Рей, этот, что в команде моего брата и давший о себе знать в Алабасте. Видимо, брат передал командование ему, что означает, Адам не в Фейзере, а это наш шанс сорвать его планы. Как ты оцениваешь этого Рея? Он взял банк, построенный мною для отражения любых угроз с моря. Как я к нему отношусь? Терпеть не могу, но не недооцениваю его, он не менее опасен. Даже если Вайспера каким-то образом схватит, то ангелы от этого не пострадают и всем командовать будет он. Думаю, с этим расчетом он и попал к ним. Это в духе твоего родича. Что же, я попробую уничтожить их верфи и сорвать несколько поставок от Дон Кихота, но ответный удар последует быстро. Будь готова выделять мне средства и очень много, иначе мы ничего не добьемся. Если наш план с Йонка сработает, и они вцепятся друг другу в глотки, то у Гарсия ничего не останется, кроме как признать меня и передать некоторые полномочия над дозором. Пока меня слушают за счет денег, но они не бесконечны, поэтому я рассчитываю на успех поставленной задачи. Отвлеки ангелов насколько сможешь, они о тебе знают, поэтому быстро вцепятся. Твоя же задача сосредоточить их на себе как можно дольше и хотя бы замедлить осуществление их плана. Мой брат неспроста пропал, он ищет способ увеличить свою награду, а в этом случае пробиться в Шичибука и труда не составит. Роланд, начинай вторжение. На корабле Белоуса бушевала мрачная атмосфера. Недовольство одного из королей моря можно было заметить даже невооруженным взглядом. Старику всегда нравились пылкие и наглые юнцы, не знающие своего места. Они забавляли и напоминали ему о его молодости, но Эдвард Ньюгейт умел различать наглость и безрассудство. Он умел командовать своими подчиненными, сыновьями, как он их любил называть, и имел глубокое уважение от каждого из них, но из-за этого уважения пираты шли на глупые поступки. Хватало одного лишь оскорбления в сторону их капитана, чтобы они начали драться или затеяли бой, такова была их любовь к нему. Но иногда это переходило границы.